Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Добрый день! С вами канал «Свабода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Аркадий, добрый день! Добрый день, Юра! Тема нашего сегодняшнего разговора – это Казахстан и события вокруг него. Первый мой вопрос, Аркадий, почему Токаев позвал, пригласил войска ОДКБ? По тому, как развивались события, это было неочевидно. Он искал некое политическое решение, он убирал многих людей Назарбаева в первые дни протестов, он занял место главы Совета Безопасности, он говорил о новых выборах, и вдруг, значит, на улице террористы, террористы, засланные за границы, ОДКБ, спаси, Путин, спаси. Вот как бы это не совсем, ну, на мой взгляд, сочеталось с теми действиями, которые он совершал в первые дни этих протестов. Ну, Юр, если позвольте, я начну с конца, с ваших последних утверждений, чтобы не тратить время на уже повторение очевидностей. Только что он выступил со своим третьим обращением, вот буквально несколько минут назад, и коротко обрисовав ситуацию с этим, так сказать, беспорядком на улицах, в первую очередь, Алматы, потому что, в общем, эпицентр волнений был в Алмате, и еще, видимо, отчасти продолжается, он уже больше не говорил сейчас о иностранном вмешательстве, он больше не говорил о международных террористах, он говорил о террористах. Токаев заявил, что действовали в Алма-Ате около 20 тысяч, около 20 тысяч боевиков, действия которых координировались из единого командного центра, и он ни слова не сказал, что этот командный центр находится за рубежом, что это были иностранцы, понимаете, да? То есть он сказал, не досказал, но тем не менее само по себе умолчание очень характерно. Он отказался от версии, которую он вынужден был поддерживать для обоснования приглашения войск ОДКБ, которое определяется условиями внешней агрессии. Так вот, он уже больше не поддерживает это, войска уже пришли, дело сделано, а теперь можно говорить правду, только правду, но не всю правду. Пока, видимо, да. А состоит правда в том, что эти 20 тысяч боевиков, они спустились не с неба, не десантированы из Афганистана, как вчера заявил Владимир Васильев, российский сенатор, бывший глава Дагестана и вообще генерал, так сказать. Хороший, кстати, человек, но нес вчера такую билиберду, что было стыдно слушать. А вот про афганцев, которые орудуют сейчас в Казахстане. Речь идет о том, что эти люди, так сказать, были сформированы и сидели где-то, так сказать, в нужных местах, в схронах на территории Казахстана по-разному. Да, и подчинялись или были курированы одним из руководителей КНБ. Скорее всего, речь идет о племяннике Назарбаева, генерале Самате Абише, который был уволен с поста первого заместителя главы КНБ. Вслед за этим был уволен и сам глава КНБ, казахский тяжеловес политический Карим Масинов, бывший премьер, бывший глава администрации, вступивший на должность главы КНБ, лично посаженный туда Нурсултаном Назарбаевым через несколько дней после неожиданной смерти Ислама Каримова в 2016 году. И сделано это было для обеспечения не просто безопасности Нурсултана Назарбаева, а для обеспечения нужного характера транзита будущего власти в Казахстане. Что, в общем-то, удачно и было проведено, как мы знаем. Да? Так вот, речь идет о том, что вот эти 20 тысяч, ну, будем, так сказать, брать там в кавычки, это слова Токаева, эти 20 тысяч боевиков – это структуры, которые были вброшены в действие, видимо, так сказать, тем самым командным центром, который сегодня будем тоже обозначать, так сказать, этим Саматом Абишем, главным силовиком в окружении Назарбаева и лично ему преданным. Да, этот человек, 43-летний, по-моему, генерал, он любимый племянник Назарбаева, это сын его младшего брата. Другой племянник Кайрат Сатыбалды, это долларовый миллиардер, тоже чрезвычайно влиятельный член, так сказать, команды семьи Назарбаева. Аркадий, я вас извините. То есть, по сути, насколько я понял, вот то, что происходит там, по крайней мере, в какой-то степени, по вашим словам, по вашей оценке, это не, так сказать, реализация права на восстание, как сейчас модно говорить, повторять. Это фактически, ну, грубо говоря, разборки двух кланов, двух, так сказать, соправителей. И вот я, кстати, прочитал вчера интервью с Акижаном Кожегельдиным, это один из лидеров, насколько я понимаю, оппозиции. Вот. И он вот не оперировал, скажем, формулой права на восстание. Он говорил, заговор силовиков против такая. Так это все-таки заговор кого-то против кого-то, так сказать, двух башен, или это все-таки реализация права на восстание? Давайте говорить так. Значит, мы сейчас характеризуем процесс, который начался где-то в районе 2 января. Сегодня 7 января, правильно? Да, да. Вот первые дни это была социально-экономическая, так сказать, акция протест Западного Казахстана, Атырау, Актау, Жаназене, главного нефтедобывающего региона Казахстана против брутального повышения цен на сжиженный газ в 2,5 раза, да? Что являлось просто подрывом вообще всей, так сказать, жизненной основы существования людей, потому что там 80% на сжиженном газе, всего автотранспорта. Это продолжалось несколько дней. Власти не очень сильно на это обращали внимание, так снисходительно посылали туда своих экономических, значит, представителей, министра энергетики, обещали все регулировать. Но, в общем, протест нарастал, потому что не очень последовательны были обещания. И потихоньку он захватил весь, как бы, хордовшнур по всему Казахстану, обхватил весь Казахстан, потому что он был сразу как бы мультиплицирован на общее, так сказать, существующее такое латентное недовольство власти Казахстана, повторяющиеся, так сказать, ошибки. И, в конце концов, еще это было, стало результатом того неудачного первого выступления, на мой взгляд, Такаева, который выступил очень вяло, обрушился с угрозами на казахскую молодежь, да, просто откровенные угрозы, да, не очень внятно объяснял, что он будет делать, даже экономические обещания были невнятные. И он постоянно опаздывал. Он постоянно опаздывал с принятием решений. 5 января он выступил уже с политическими обещаниями. Он тоже стал уже опаздывать. К этому моменту пожар уже полыхал по всему Казахстану. Тогда он, собственно говоря, и принял те меры, которые стали триггером нового этапа этого процесса. Он попытался избавиться от этого шизофренического двоевластия, уволив Назарбаева с поста председателя Совбеза, второго центра силы, а может даже и первого центра силы в Казахстане, потому что именно это сковывало его все действия, вот эта его вялость в качестве, так сказать, решатора проблем, да, разрешителя проблем, она и была объяснена вот этим вторым центром силы. И вот это и стало, повторяю, триггером, уволив Самата Абиша, вслед за Назарбаевым уволив Масимова, он обеспечил себе сильнейшего врага. И этот враг выступил. И вот теперь вот эти 20 тысяч, так сказать, вот сколько там этих спартанцев, 300 спартанцев, да, вот они выступили. И никакой речи об афганцах, никакой речи о международной кучке террористов нет. Есть версия, что вообще это криминалитет, который был курирован, так сказать, силовиками, да. Кстати, отчасти нельзя относиться, отбрасывать эту версию, потому что та жестокость, та, так сказать, абсолютная бесшабашность приказов по уничтожению сегодня этих боевиков, отдаваемые Такаевым, может говорить о том, что их нужно уничтожать. Это был расходный материал. Их как нужно свидетелей. Как свидетелей. Они молчали. Просто их нужно... Расходный материал был брошен. Да, вот, их нужно истребить. Это совершенно поразительное, кстати, вот эти все приказы. Просто, да, сегодня его приказ был стрелять без предупреждения. Да? То есть это вообще нечто сногсшибательное в сегодняшних условиях. Это просто война, откровенная война с врагом, но внутренним. Аркадий, такой вопрос. А где Назарбаев? Разные слухи, что он улетел. Где Назарбаев, говорю? Он, говорят, что он улетел то ли в Россию, то ли куда-то еще, то ли он молчит, он в стране, так сказать, то ли мятеж, то ли революция, то ли кто как скажет, так сказать, то ли спецоперация, провокация, а ну, формально говоря, так сказать, елбасы, то есть отец нации, ну вот отец как слово не говорит своей нации. Почему? А кто такой сегодня? Кто сегодня такой Назарбаев? Это памятник, это хороший вопрос. Это мой вопрос. Это памятник, который в Талдыкургане, в частности, был уже веревками за шею сброшен с пьедестала. Кого, в принципе, меня, вот, честно говоря, по-бытовому, конечно, интересует, где Нурсултан Абишевич. Ну, старика немножко даже жалко, да? Но по сути сегодня это уже, что называется, нежизненный совершенно вопрос. Вопрос в другом. А Назарбаев – это всего лишь мем, обозначающий рухнувшуюся структуру отчасти власти в Казахстане, олигархического такого, так сказать, электоральной олигархической автократии, да, но остаются осколки этой системы, те же племянники, те же олигархи, та же неимоверная собственность, да, мы теперь на долгие месяцы, то и годы обеспечены скандалами, связанными с собственностью Назарбаев по всему миру. Разговоры о Гульнаре Каримовой будут, так сказать, детским лепетом разборки и ареста ее собственности за рубежом. Понимаете? Поэтому сам Сен Назарбаев ну, объявится где-нибудь, если он физически... А вы вот так перечислили через запятую, а Токаев в этот список не включается. В общем-то, он ведь тоже авторитарий. Он не такой белый и пушистый, так сказать, как... Я не утверждал, что он белый и пушистый. У него все-таки другая история. Ну, во-первых, он не белый и пушистый, он весьма решителен, и я в первые дни вообще говорил о политических яйцах, которые вдруг обнаружились, так сказать, у этого человека, да, о брутальности его действий. В общем, сначала казалось недостаточно, а теперь он кажется сверх, так сказать, брутальный, да, вот по этим приказам, которые я цитировал, да. Но ведь он дитя Назарбаева, политический продукт Назарбаева, как называл себя один из других, так сказать, членов руководства назарбаевского времени, да? Он продукт, и он в свое время проявил свою решительность еще 20 лет назад, когда он был премьер-министром Казахстана, так сказать, срезав на корню протест демократического, как бы якобы, характера во главе с Мухтаром Аблязовым, сегодняшним таким известным политиком, оппозиционным, ну, сомнительного, так сказать, нравственного, морально-нравственного облика, скажем так, и Галымжан Жакиянов был тогда еще один бывший аким одной из областей Казахстана. Вот он тогда их фактически обнулил. Этот протест он обнулил, это сопротивление, эту оппозицию он обнулил. Это очень важный этап в истории современного Казахстана. И Токаев один из главных акторов был тогда. Аркадий, ну вот понятно, что каждый народ, так сказать, чужой опыт примеряет на себя. Вот, были протесты в Беларуси. У белорусского протеста ну, были, скажем так, если не лидеры, то символы. Была Тихановская, был Бабарыка. У казахского как-то не просматриваются. Пусть даже символы, я не говорю лидеры. Ну вот известен, кому-то известен, скажем, тот же Мухтар Аблязов. Кому-то известен Кожигельдин. Такой вот детский вопрос. Представим себе, что революция, восстание в Казахстане победила. Кто будет во главе? Кто-то из них или кто-то другой? Или ответ, кого народ изберет? Ну, мы же понимаем, что народ избирает из того, что есть. Вот я говорю, если в 20-м году в Беларуси, скажем, протест, восстание победили бы, понятно, что на первом месте оказалось бы или Тихановская, или Бабарыка. Или Тихановский. Ну, по крайней мере, вот можно назвать 2-3 фамилии. В Казахстане теперь. Да, давайте сначала все-таки начну с Беларуси, раз вы, так сказать, приводите пример. Сравним протесты Беларуси и Казахстане. Протест Беларуси, во всяком случае, уж точно последний, да, был рожден событиями предпрезидентскими, постпрезидентскими выборами августа 2020 года. Да? То есть это был политически обусловленный протест. Согласитесь? Нет никаких специальных экономических. А раз был политически обусловленный протест, значит, у него уже были очевидные политические лидеры. А кто это был? Это были те, кто претендовали, так сказать, хотели стать претендентами на президентский пост. Пусть даже, так сказать, маловероятными, да, но их уже упрятали в тюрьму предварительно, да, под вымышленными предлогами. Тоже Сергей Тихановский, тоже Виктор Бабарико, да. И потом Виктор Васильевич сильно ошибся, предложив, так сказать, Светлану Тихановскую, да, за что теперь, что называется, наверное, кусает локти. Но неважно, это была политическая подоплека. И сам по себе протест был политический, и не было брутального характера этого сопротивления. Там люди боялись тронуть друг друга, чтобы не обидеть. И на улицах ходили женщины, мужчины. Это была абсолютно равноправно гендерная, кстати, важная ситуация, характеристика. Не то в Казахстане. Подоплекой был социально-экономический взрыв, а не какие там президентские, протест против нарушений на фальсификации выборов или недопущения, так сказать, там, кандидатов на выборы. Да? Это был протест, который имел под собой очень похожие основания, такие же, ну, как, условно говоря, в Хабаровске, в России там где-нибудь. Да? Не было политических лозунгов. И даже в процессе этих демонстраций Они потом появились? Нет, Юрий, нет. Единственный лозунг, который... Пошел ты? Это не политический лозунг. Это вот, так сказать, а пошел ты. Это что, политический лозунг, что ли, да? Это не политический лозунг, это значит надоел. Достали, да? А первые политические лозунги, они возникли, тут же как-то не были очень сильно распространены. Там выборы Мистакимов, это уже кто-то потом стал говорить. Выборы, они поначалу где-нибудь в Атырау звучали, в Актау, да, это западные города Казахстана. Да? Там этого не было. Сам характер протеста, и вот это тоже очень важно, он был мужской. Азия. Там женщинам нечего делать на улицах, когда мужики выясняют между собой отношения. Мужики, с одной стороны, на улице гражданские мужики, а с другой стороны, мужики в погонах, ОМОНовцы. Так вот, казахи, ОМОНовцы в погонах, они сначала казахи, а потом они ОМОНовцы. Поэтому если они казахи, то они не могут не разделять претензии к несправедливости других казахов. И поэтому они вполне возможно могут брататься, разоружаться, потому что мы казахи, мы братья. Ты смотри, что это делает власть. В Беларуси, в России такого нет характера. Там, если ты власть, то ты человек, а если ты не власть, то ты козявка. Даже если ты русский или белорус. А вот прогноз. Ну, в эти дни многим приходится корректировать свои прогнозы. Ну вот в первые дни у кого-то складывалось впечатление, что силовые структуры беспомощны, что протест, повстание побеждает. А сейчас можно так сказать, что так и будет, что вслед за Назарбаевым рухнет и, так сказать, Токаев, что рухнет режим, как говорит тот же Аблязов, например. Так может произойти, по вашему прогнозу? Нет, уже нет. Уже нет. Потому что опять посыл, Юрий, извините, неправильный, который вы их предложили. Протест, так сказать, там рухнул, силовики там, да. Я же повторяю, это были инспирированные частью системы выступление, так сказать, это выступление одного клана против другого клана. И с использованием, так сказать, расходного материала, а не казахов, которые вышли недовольны. Две разных, так сказать, социально-политический состав этих людей совершенно разный. Да? Вышли, либо криминалитет вышел, который сидел, либо люди вышли на улицах. Это разные вещи. Первые, так сказать, даже не успели допротестовать. Аркадий, потому что Токаев начал принимать политические решения. И все, и картина столкновения, картина противостояния изменилась кардинально. И тогда возникла ОДКБ. Понимаете? Когда Песков говорил, что все хорошо, мы надеемся, что казахи сами справятся с ситуацией, просьба о помощи не было, это была характеристика того первого протеста. Понимаете, да? Когда и, люди... Иными словами, по вашим словам, ну, дело в том, что в мире бывают как бы немирные революции, бывают восстания, вооруженные восстания, и люди берут, так сказать, там Зимний дворец или еще что-нибудь, президентский дворец. Вот вашим словам, это не то, это не так. Это не то, что вот мирный протест перерос в вооруженный. вооруженным, скажем так, вооруженными делами занимались другие люди, совсем не протестующие. Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Это не то, и, что называется, разные яйца. Это не те же яйца в профиль, понимаете? Угу. Аркадий, а еще у меня вот такой вопрос по поводу вот там тех событий, которые сейчас происходят. Значит, ДКБ, войска, там 3,5 или 5 тысяч, там 300 белорусов, вот буквально сегодня Киргизстан пошлет какой-то символический контингент. А что это будет означать для будущего Такая? Ну, вот есть исторические прецеденты как бы советского образца, там, условно говоря, Будапешт 56 года, пришли советские войска, расстреляли восстание, и потом уже, так сказать, венгерские власти были на коротком поводке у Кремля. Но если взять более глубокую историю, например, тот же Будапешт 1848 года, революции, так сказать, весны народов, то царь Николай послал войска, задавил, так сказать, потопили в крови. Вот, император австрийский сказал спасибо, а через несколько лет ударил в спину России во время Крымской войны и сказал, что, а чем мы вам обязаны? И тогда в Петербурге, кстати, матерились. Ими дураки, дураками были, зачем им помогли? Такая будет похож скорее на Кадера или на Франца Иосифа? Он может, так сказать, ну да, я пригласил, ну да, пришли. Как пришли, так и ушли. А главное буду я, а не Путин тут. Очень хороший экскурс в истории, мне очень нравится. Но он не дотягивает, мне кажется, по характеристике, так сказать, современного состояния дел. Там, понимаете, мы же все еще в империи живем. В одной и той же империи, она просто еще не доразвалилась и будет разваливаться еще на глазах наших внуков, да? Поэтому то, что сейчас делает Москва, ну, прям скажем, это Москва же все делает, да, и даже несмотря на то, что Пашинян об этом по должности вынужден был заявить, премьер-министр Армении, да, что вызвало бучу, кстати говоря, в Ереване, очень забавное, но неважно. Так это делала Москва как центр империи, как метрополия. Метрополия, которая отвечает за происходящее или считает себя необходимым отвечать за происходящее на всем пространстве. Поэтому неважно, будет Такаев или будет Макаев в Казахстане, эта страна, по мнению бывшей метрополии, должна сохранять свою верность, привязанность орбите российского влияния. На первый взгляд, на первое время, да, он может оказаться кадром. Ну, так, прибегая к вашим сравнениям, да. Но потом, когда войска должны будут выведены, а они должны будут выведены, очевидно, это совсем не Афганистан. Хотя я, так сказать, писал тут день-два назад, что дежавю, в общем, очевидное. По формулировкам обосновавшим этот вот. Это долго не может продолжаться, потому что казахи это долго не потерпит. Это Азия, да, так сказать. Тут, в общем, другой расклад. Русские и казахи. Почему не ввели тогда ОДКБ в Киргизию? Потому что тогда Николай Бордюжа объяснил Владимиру Владимировичу Путину, что, в общем, это кровь. Как только первый выстрел в сторону русских, со стороны там киргизов и узбеков, ваше, все, Катавасия, кровь, и прощай, так сказать, да. Вот. Здесь, в общем, в перспективе такое исключать нельзя, поэтому будут очень аккуратно, должны будут очень аккуратно, так сказать, введены вот в реализации целеполагания охраны государственных объектов, инфраструктур, но это ненадолго. Но, тем не менее, глубокая цель этого ввода – показать, что Казахстан должен остаться в орбите российского влияния, что это зона интересов России, и я вернусь, да, и казахское руководство должно понять, что нельзя ориентироваться на такие близкие отношения там, с другими центрами силы, с Америкой и так далее. И тут мы вспоминаем одно из положений договора, предложенного Кремлем Западу, да, НАТО не должно иметь никакого военного сотрудничества со странами бывшего Советского Союза, не входящими сегодня в НАТО. Это относится и к Казахстану. Понятно, да? То есть должны знать свое место, как бы, да, так сказать. Вот это должно быть одним из следствий ввода войск. Ребята, если что, то мы уже теперь показали вам, что мы вмешались. Но это не совсем равно статусу чистым полной марионетки. В принципе, так и при Назарбаеве было. А и не надо, а и не надо. Зачем это надо? Нет, это вы сейчас, так сказать, хотите немножко транслировать ситуацию, так сказать, на белорусское обстоятельство. Нет, там другие обстоятельства. Беларусь — это член Союза российского, белорусского, так это воспринимается. Это почти что русский мир, это славянское братство. А здесь все-таки другая, это, грубо скажем, Орда. Да? Орда Казе, как называется один главный сайт Казахстана, интернет-сайт. Ясно, понятно. Спасибо большое, Аркадий. Спасибо. А наши зрители могут и дальше следить за тем, как развиваются, как будут развиваться события и в Казахстане, и в Беларуси на канале «Свобода Прежнего». Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.